Глава 29. К четвергу Бенник устал от добрых пожеланий, письменных и устных, от выражения тревоги за его здоровье. Он дождался полудня, когда появлялся почтальон. Надел перчатки и достал почту. В ней оказался очередной простой конверт с новым стихотворением внутри. «Привет из могилы. Здесь сырость, смрад и холод. Не проникает свет сюда, где страх и стоны, и где спасения нет. Кто обделен отвагой, того удел душить, но трусу и безумцу не стоит дальше жить. Тебе, тупой ублюдок, я выступил судьей, еще тогда предвидя конец бесславный твой». «Теперь она пишет про своего папашу», — сказал себе судья, глядя на листок, лежавший на кухонном столе. Сумка стояла собранная. Он поехал в Пенсаколу, в торговый центр, и остановился перед тренажерным залом. Отперев свое логово, положил последнее письмо в папку, немного прибрался, проверил камеры и записи на них. Убедившись, что его убежище в полной безопасности, он уехал в аэропорт и там 3 часа ждал рейса в Даллас, где позже сделал пересадку и уже в темноте приземлился в Санта-Фе. Авиабилеты, автомобили и отель он заказывал на свое настоящее имя и оплачивал собственной кредитной картой. Ужин Бенник заказал в номер. Сначала он пробовал смотреть по телевизору бейсбол, потом уделил часок порноканалу. После этого он уснул и встал по будильнику в 2 часа ночи. Приняв душ и таблетку амфетамина, сложил в маленькую спортивную сумку инструменты и покинул отель. До Хьюстона было 15 часов езды. В 9 часов по восточному времени он позвонил Диане Занг и сообщил, что находится в онкологической клинике в Санта-Фе. Сказал, что чувствует себя прилично и морально готов начать борьбу с болезнью. Он говорил бодро и даже пообещал вернуться в зал судебных заседаний до того, как по нему успеют соскучиться. Диана выдала в ответ поток обычных сочувственных фраз и сказала, что за него все волнуются. Он в который раз объяснил, что одной из причин лечения в удаленной клинике служит его нежелание устраивать суету. Его ждет долгий одинокий путь, который он должен пройти самостоятельно. В конце разговора его секретарша не смогла сдержать слез. Какая преданная женщина! Он выключил смартфон и вынул из него аккумулятор. На заре он остановился на площадке отдыха под Эль-Пасо и сменил на машине номера. Теперь он управлял 4-дверным автомобилем Kia, зарегистрированным на несуществующего техасца. Ехал осторожно, поставив круиз-контроль строго на требуемый лимит скорости с соблюдением всех правил. Штраф за превышение скорости или, не дай бог, авария, и весь замысел сорвется. Бенник вел машину, как всегда, в низко надвинутой бейсболке, не снимая темных очков. Бензин и еду покупал на действующую кредитку, заведенную на один из своих псевдонимов. Ежемесячные сводки о движении средств посылались на абонентский почтовый ящик в Дестине. Он редко слушал музыку и аудиокниги, а неумолкающую болтовню по радио вообще не выносил. Одиночество в поездке он использовал для планирования следующего шага. Он обожал мелкие детали, плетение интриги, варианты «что если?». Он давно стал профессионалом высочайшего класса, давно забыл о жалости, уже много лет назад уверившись, что его никогда не поймают. Ему случалось освежать в памяти свои старые преступления. Тогда он снова и снова убеждался, что никогда ничего не упускает из виду. «Убивая, ты совершаешь 10 ошибок. Если ты отдаешь себе отчет в 7 из них, значит, ты гений». Где он это прочитал? Возможно, так сказал персонаж какого-то кинофильма. Какую же он совершил ошибку? Как это произошло? Ему необходимо было это выяснить. До сих пор он жил с уверенностью, что ему никогда не придется планировать свой уход. В 1993 году, всего через 2 года после окончания юридического факультета, фирма в Пенсаколе, где он работал, лопнула по причине спора партнеров из-за крупного гонорара, обычного источника раздоров. Он очутился на улице. Заняв у отца 5000, он открыл собственный бизнес и объявил, что готов оказывать юридическую помощь. Так в городе объявился новый отчаянный стрелок. Он не голодал, но бизнес шел туговато. Он составлял завещания малоимущим и защищал в городском суде мелких правонарушителей. Перелом произошел, когда в заливе затонула свадебная баржа с подружками невесты. Ко дну пошли 6 молодых женщин. Местные адвокаты повели между собой обычное в таких случаях сражение за право представлять интересы потерпевших. Одно дело перепало и Беннику, отчасти благодаря составленному им для клиента 50-долларовому завещанию. Ушлый адвокат-стервятник, специалист по дорожным катастрофам по имени Мел Шнетцер, подал первый иск от имени 3 семей, когда еще не прошли похороны. Не заботясь о приличиях, он явился домой к клиенту Бенника и попытался похитить у него дело. Бенник ему пригрозил, вспыхнула перебранка, чуть не дошло до рукоприкладства. В итоге Бенник согласился присоединиться к иску. У него не было опыта в делах со смертельным исходом, и Шнетцер сумел его уговорить. «Золотой дождь» оказался куда более скудным, чем мечталось адвокатам из СОВ. Компания-владелец перевернувшейся баржи оказалась нищей и подала на банкротство. Ее страховая компания сначала вообще отказывалась платить, но Шнетцер прибег к угрозам и все же выбил кое-какие деньги. Потом он за спиной у Бенника пообещал его клиенту 400 тысяч, если тот откажется от его адвокатских услуг, и заявит, что с самого начала не хотел их принимать. Прежде чем Бенник сообразил, как ему быть дальше, Шнетцер договорился со всеми о досудебной сделке и разделил деньги между клиентами и другими адвокатами, не забыв и о себе, но исключив из списка бенефициаров адвоката-новичка, оставшегося в итоге ни с чем. Бенник не догадался заключить совместное соглашение с ответчиками, а его договоренность с бывшим клиентом была устной. Речь в ней шла о том, что он получит треть от отступных. Треть от 400 тысяч была бы огромным гонораром для молодого адвоката, но он и этого не получил. Бенник пожаловался судье, но тот не проявил сочувствия. Он обдумывал тяжбу со Шнетцером, но позже отказался от нее по 3 причинам. Во-первых, испугался схватки с мошенником. Во-вторых, сомневался, что ему прилетит хотя бы цент. В-третьих, и это было важнее всего, он предвидел неудобство публичной тяжбы, выступая в роли зеленого адвоката, которого обвел вокруг пальца стервятник, охотящийся за жертвами аварий. Так Мел Шнетцер попал в его список. К немалому облегчению Бенника тот, продолжая обирать клиентов, в конце концов попался, предстал перед судом, получил приговор, был изгнан из коллегии адвокатов и угодил на 2 года в тюрьму. Освободившись, он перебрался в Джексонвилл, где стал снабжать делами адвокатов, находивших клиентов, размещая рекламные объявления. Немного заработав, Шнетцер осмелел и открыл маленькую адвокатскую контору в Джексонвилл-Бич, где занимался автомобильными авариями, не заботясь о членстве в какой-либо коллегии. После обвинения в незаконном ведении юридической практики без лицензии он закрыл лавочку и покинул штат. Бенник следил за ним все эти годы. Через какое-то время Шнетцер всплыл в Атланте в роли ассистента адвокатов, занимавшихся разводами. В 2009 году Бенник нашел его в Хьюстоне, где он консультировал недобросовестные компании. За 2 месяца до этого Бенник снял оборудованный трейлер площадью 80 квадратных футов в ухоженном трейлерном парке рядом с Шугарленд, в получасе езды от центра Хьюстона. Там насчитывалось 800 одинаковых белых трейлеров, стоявших длинными аккуратными рядами и образовывавших нечто вроде широких улиц. Правила в поселке были строгие. Не больше 2 автомобилей на 1 трейлер, никаких лодок и мотоциклов, никакой сушки белья на веревках, рекламных щитов и лишнего шума. Персонал ухаживал за аккуратными лужайками. Все садовые кресла, велосипеды и мангалы хранились в одинаковых сараях позади трейлеров. Бенник дважды приезжал сюда, мысли пожить в трейлере никогда его не посещали, но на сей раз эта идея показалась ему привлекательной. Никто в радиусе 1000 миль не знал, кто он такой и чем занимается. Немного подремав, он поехал в скидочный гипермаркет и купил за $58 наличными одноразовый мобильник Nokia с предоплаченной сим-картой на 75 минут. Контракта на такой телефон не полагалось, поэтому продавец не спрашивал личных данных. На случай, если бы подобный вопрос все же прозвучал, у Бенника имелся наготове целый набор фальшивых водительских удостоверений. Иногда продавцы спрашивали удостоверение личности, но чаще всего обходилось без этого. Он давно привык покупать и выбрасывать одноразовые телефоны. Ближе к концу пятницы он позвонил из своего трейлера в юридическую фирму и попросил к телефону Мэла Шнетцера, но того уже не оказалось на месте. Он объяснил секретарю, что дело срочное и что ему нужен босс. Хорошо выдрессированная сотрудница задала правильные вопросы и услышала, что речь идет о молодом человеке, получившем сильные ожоги на морской нефтяной скважине компании ExxonMobil. Она предложила услуги другого адвоката фирмы, но мистер Батлер сказал, нет, друг посоветовал ему обратиться именно к Шнетцеру. Спустя 10 минут дешевая трубка ожила, в ней послышался знакомый голос. Бенник заговорил на октаву выше обычного, стараясь не сорваться на писк. «Мой сын попал в больницу в Лейк-Чарльз. У него ожог 80% тела. Это ужасно, мистер Шнетцер». Шнетцер так и остался козлом. «Говорите, это случилось на буровой?» Любое телесное повреждение на морской платформе разбиралось согласно закону Джонса и становилось для адвокатов золотым дном. «Да, сэр, 3 дня назад. Не уверен, что он выкарабкается. Я пытаюсь туда добраться, но я инвалид и сейчас не могу приехать сам». «Вы находитесь в Шугарленд?» «Да, сэр. Адвокаты уже замучили меня звонками». «Неудивительно. Я только что послал одного такого куда подальше». «Не разговаривайте с ними. Сколько лет вашему сыну?» 19. Он славный мальчик, трудолюбивый, поддерживает меня и свою мать. Кроме нас у него никого нет. А у нас кроме него, мистер Шнетцер». «Понятно. Приехать сюда, в контору, вы не можете?» «Нет, сэр. Будь здесь моя жена, она бы меня привезла, но она гостит в Канзасе, сами мы оттуда. Мне надо как-то попасть в больницу. Даже не знаю, как быть, сэр. Нам нужна ваша помощь». «Хорошо, я могу быть там примерно через час, годится?» «Вы сможете за мной заехать?» «Думаю, смогу». «Замечательно, мистер Шнетцер. Без посторонней помощи мы бы пропали». «Ждите, я приеду». «Вы постарайтесь, чтобы другие адвокаты оставили нас в покое». «Обязательно. Я с ними разберусь. Никаких проблем. Диктуйте адрес». Бенник следил через щель жалюзи за всеми проезжающими машинами. Минута тянулась за минутой. Наконец показался длинный сияющий форд-пикап с нестандартной кабиной и огромными колесами. Остановившись, махина дала задний ход и припарковалась позади трейлера Бенника. Годы были к Мэлу Шнетцеру немилосердны. Он потолстел, живот нависал над ремнем, натягивая рубашку. Лицо стало лунообразным, в глаза бросался двойной подбородок. Зачесанные назад длинные седые волосы доходили до шеи. Он вылез, огляделся, оценил взглядом трейлер и положил руку на кобуру с автоматическим пистолетом у себя на бедре. До сих пор Бенник не имел дела с вооруженной жертвой и ощутил прилив адреналина. Он схватил с дивана инвалидную палку, открыл дверь и выполз на узкую терраску, горбясь как от боли. «Здравствуйте!» — крикнул он Шнетцеру. «Наше вам?» — отозвался на ходу тот. «Я Боб Батлер, очень вам благодарен. Хотите холодного пива?» «Не откажусь». Он, казалось, успокоился, увидев сагбенного безобидного старикашку. Последний раз они сталкивались лицом к лицу 21 год назад, в бытность адвокатами в Пенсаколе. Бенник полагал, что останется неузнанным в низко надвинутой бейсболке и дешевых темных очках. Он попятился внутрь трейлера, оставив дверь открытой. В тесной прихожей он сказал гостю. «Спасибо, что приехали, мистер Шнетцер. Никаких проблем». Мел отвернулся, искал, где бы сесть, и Беннику достаточно было этого мгновения, чтобы выхватить свинчатку, взмахнуть ею вдвое, а потом и втрое, удлиняя раздвижной стержень, и нанести удар Мелу по затылку. Свинцовый шар проломил череп. Мел, вскинув руки, захрипел и попытался оглянуться. Второй удар свинчаткой пришелся в левый висок, и он тяжело рухнул поперек дешевого кофейного столика. Бенник поспешил расстегнуть его кобуру, вынуть пистолет и закрыть дверь. Шнетцер дергал ногами, дико вращал глазами и что-то мычал. Бенник нанес ему еще несколько ударов по голове, дробя череп на мелкие кусочки. $133 000! С ненавистью процедил Бенник. «Неплохого гонорара ты меня лишил. Я заслужил эти деньги, они были нужны мне позарез. Каким же ты был мошенником, Мел, дерьмовый адвокатишка. Я был счастлив, когда ты сел в тюрьму». Шнетцер еще хрипел, пришлось наносить новые удары. Кровь брызнула на диван и на стену. Тяжело дыша, он наблюдал, как Мел пытается ловить ртом воздух. Потом натянул пластиковые перчатки, взял веревку, дважды обмотал жертве шею и, затягивая удавку, впился взглядом в его налитые кровью глаза. Потом он поставил ногу ему на грудь и потянул еще, так что веревка распорола кожу. Прошла минута, другая. Иногда они умирали с открытыми глазами. Такой он любил больше всего. Смотав веревку, он залюбовался делом своих рук. «Украсть $133 000 у юнца, у своего брата-адвоката. Ну и дерьмо ты!» Шнетцер испустил дух, но его налитые кровью глаза не закрылись, как будто последняя искорка жизни еще теплилась в нем для того, чтобы он мог понаблюдать за уборкой в трейлере. Все лицо и шея были в крови, на дешевом коврике образовалась черная лужа. Ну и грязища. Бенник, отдышавшись, прислушался, не доносятся ли снаружи какие-нибудь необычные звуки. Ничего. Тогда он прошел в ванную и оттуда выглянул в окно. Мимо ехали на велосипедах двое мальчишек. Безделье было роскошью, которую он редко себе позволял. Но на этот раз спешить и вправду было некуда. Он пошарил в карманах брюк Мела и достал ключи. Сотовый телефон Шнетцера он водрузил ему на живот. Там он и останется. Достав из чуланчика купленный месяц назад за наличные по дешевке пылесос, Бенник пропылесосил полы в кухне и в прихожей, огибая пятна крови. Закончив, он заменил мешок для пыли на новый. Для вытирания своей свинчатки и пистолета он не пожалел кухонных салфеток. Потом сменил перчатки и бросил старые в пустой пакет из магазина. Теперь надо было вытереть все дверные ручки, все поверхности в кухне, в стены, все в ванной, хотя там он почти ничего не трогал. Он спустил воду в туалете и завернул кран. Затем, раздевшись до трусов, засунул свою одежду в маленькую стиральную машину. Пока вертелся барабан, он неподвижно сидел с банкой диетической колы из практически пустого холодильника в кухне, всего в паре-тройке футов от своего давнего дружка Мэлла. Груз, под тяжестью которого он сгибался 20 лет, свалился с плеч, и теперь ему было хорошо и спокойно. Когда цикл стирки завершился, Бенник переложил одежду в сушилку и еще подождал. Телефон Мэлла завибрировал, кому-то понадобилось узнать, куда он подевался. Было около 7 вечера, до наступления темноты оставалось не меньше часа. Зная Мэлла, он предположил, что этот мошенник никому в своем офисе не сказал, куда отправился, не оставил ни записки, ни номера телефона, ни адреса потенциального клиента. Более того, были все шансы на то, что Мэл собирался заняться выгодным дельцем в обход своей конторы, чтобы лично прикарманить все денежки. Правда, секретарш он мог о чем-то обмолвиться. Беннику уже надоело бездельничать, часы тикали, риски возрастали. Когда одежда высохла, он оделся и сложил в пакет из магазина свинчатку, использованные тряпки, мешок из пылесоса, пистолет. Едва стемнело, он, выйдя из трейлера, направился к Форду. Неподалеку дети пинали футбольный мяч. Не снимая перчаток, он сел в пикап, завел двигатель и уехал. Местом назначения была сейчас стоянка на расстоянии 3 кварталов, рядом с заправочной станцией, хозяйственным магазином, дешевыми лавками и конторой трейлерного поселка. Оставив ключ в замке зажигания, Бенник выбрался из салона и исчез в темноте. Через 10 минут, снова появившись у своего трейлера, он вынес оттуда полный пакет, напоследок бросив довольный взгляд на мертвого Мэла. Он выключил свой одноразовый мобильник, вынул из него батарейку и уехал. Через час Бенник свернул на стоянку для дальнобойных фур на федеральной трассе номер 45 южнее Хансвилла. Там он опять поменял номерные знаки, сунул прежние в свой пакет и отправил его в большой грязный мусорный бак. Не хватало, чтобы его поймали с пушкой Мэла. Он вдруг почувствовал, что проголодался, и с удовольствием съел яичницу и пирожное в закусочной вместе с водителями. До Санта-Фе было 12 часов езды, и он уже предвкушал эту поездку.